Глава 9. В происшествии, которое я только что описал, была еще одна особенность. Однако сомневаюсь, стоит ли упоминать о ней, поскольку не уверен, что она важна. Я имею в виду поведение дяди Филиппа в тот день, когда он старался успокоить маму на пороге нашего дома. Помню, как уже потом в доме он сказал: «Но ведь мы должны использовать любую возможность». В этом не было ничего конкретного, на что можно было бы указать пальцем, однако иногда дети бывают весьма чувствительны к подобного рода неуловимым нюансам. Так или иначе, у меня сложилось впечатление, что в поведении дяди Филиппа определенно было что-то странное. Не знаю почему, но стало казаться, будто в той ситуации он оказался не на нашей стороне. Что он был связан с толстым китайцем теснее, чем с нами. И даже, хотя вполне вероятно, то была лишь моя фантазия, что они с толстяком обменялись особыми многозначительными взглядами, когда машина отъезжала от дома. Мне нечем подтвердить эти догадки. И вероятно, что я просто проецирую на прошлое восприятие событий, случившихся позднее. Даже сегодня мне больно вспоминать, чем закончились наши отношения с дядей Филиппом. Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, что в течение многих лет почти боготворил его. Более того, в первые дни после исчезновения отца я даже думал, что не стоит так уж расстраиваться, поскольку у меня остался дядя Филипп. Надо отдать мне должное, в конце концов, я счел эту идею совершенно неуместной. Упоминаю о ней для того, чтобы показать, насколько близким другом был для меня дядя Филипп, и насколько естественным было то, что я, утратив бдительность, последовал за ним в тот день. Говорю, утратив бдительность, потому что задолго до того последнего дня я начал следить за мамой со все возрастающим беспокойством. Даже когда она просила оставить ее одну, я не спускал глаз с комнаты, где она находилась, а тем более с окон и дверей, через которые могли проникнуть похитители. По вечерам я лежал в постели, прислушиваясь к ее шагам, и всегда держал под рукой свое оружие, палку с заостренным концом, который дал мне Акира. Однако, чем больше об этом думаю, тем яснее становится. В то время я еще по-настоящему не верил в мои страхи. Уже одно то, что я считал заостренную палку оружием, пригодным для обороны от похитителей, и нередко засыпал, представляя, как сражаюсь с крадущимися по лестнице разбойниками, сбрасывая их одного за другим ударами своей палки, подтверждает. В то время мои страхи носили несерьезный характер. И сейчас нет никаких сомнений, что безопасность мамы сильно волновала меня. Удивляло, что взрослые совсем ничего не предпринимали, чтобы защитить ее. Именно поэтому я не выпускал маму из поля зрения и никогда бы не оставил ее одну, если б речь шла о ком-нибудь другом, а не о дяде Филиппе. Было солнечное ветреное утро. Помню, я смотрел из окна своей комнаты, как кружится на лужайке перед домом листья, засыпая подъездную аллею. Вскоре после завтрака мама уединилась внизу с дядей Филиппом, так что я мог ненадолго расслабиться, поскольку был уверен, пока она с ним, ничего плохого случиться не может. Через некоторое время до меня донесся голос дяди Филиппа, он звал меня. Я вышел на лестничную площадку, свесился через перила и увидел внизу маму и дядю Филиппа. Впервые за последние несколько недель я почувствовал в их настроении нечто ободряющее, словно они только что получили хорошую весть. Парадная дверь была приоткрыта. На пол падала длинная полоска солнечного света. Дядя Филипп сказал: «Послушай, Юрок, ты всегда говорил, что хочешь иметь аккордеон. Что ж, я готов купить тебе его. Вчера видел превосходный французский экземпляр в витрине магазина на Уханьской дороге. Хозяин магазина, похоже, понятия не имеет о его истинной ценности. Давай съездим, посмотрим. Если инструмент тебе понравится, он твой. Ну, как тебе такой план?» Я кубарем скатился с лестницы, перепрыгнув разом через 4 последние ступеньки и завертелся волчком вокруг взрослых, взмахивая руками, словно хищная птица крыльями. Глядя на меня, мама к моей великой радости расхохоталась. Она смеялась так, как не смеялась уже давно. Не исключено, что именно возникшая в холле атмосфера, ощущение, будто жизнь начинает возвращаться в прежнее русло, и сыграли роковую роль в том, что я согласился уйти с дядей Филиппом. Я спросил его, когда мы отправимся в магазин, и он, пожав плечами, ответил: Да хоть сейчас. Если не поторопимся, кто-нибудь уведет аккордеон у нас из-под носа. Может быть, даже сейчас, пока мы тут разговариваем, кто-то уже покупает его. Я опрометью бросился к дверям, и мама, снова рассмеявшись, напомнила мне, что следует надеть более подходящие туфли и куртку. Помню, я собрался было поспорить насчет куртки, но решил не рисковать. Не только чтобы взрослые не передумали покупать мне аккордеон, но и чтобы не испортить общего веселого настроения. Когда мы с дядей Филиппом направлялись к выходу, я небрежно помахал маме рукой и устремился к ожидавшему нас экипажу. Но на нижней ступеньке крыльца дядя Филипп тронул меня за плечо и сказал: «Эй, дружок, попрощайся-ка с мамой!» Словно не заметил, что я уже это сделал. Впрочем, тогда я ни о чем не задумывался. Лишь оглянулся, как он велел, и еще раз помахал рукой маме. Ее фигура четко вырисовывалась в дверном проеме. Большую часть пути экипаж следовал по той самой дороге, по которой мы с мамой обычно ездили в центр города. Дядя Филипп был молчалив, что немного удивило меня, но прежде мне никогда не приходилось одному кататься с ним в экипаже, и я решил, что, возможно, такова его привычка. Тем более, что стоило мне спросить его о чем-нибудь, мимо чего мы в данный момент проезжали, как он тут же бодро отвечал, но уже в следующий момент снова погружался в молчаливую задумчивость. Широкие тенистые бульвары сменились тесными, запруженными людьми улочками. И наш возница стал кричать на пешеходов и рикш, преграждавших дорогу. Когда мы ехали мимо лавок на Нанкинской дороге, я, помнится, пытался заглянуть в витрину магазина игрушек на углу Кванчжунской дороги и приготовился к тому, что вот-вот почувствую аромат фруктов, поскольку мы приближались к овощному базару. Как вдруг дядя Филипп ткнул палкой в спину возницы, чтобы тот остановился. «Отсюда мы пойдем пешком», — сказал он мне. «Я знаю короткий путь. Так будет гораздо быстрее». Это показалось мне весьма благоразумным, поскольку я по опыту знал. Улочки в этом районе часто настолько забиты людьми, что экипажи или автомобили порой минут по 5, даже 10 вообще не могут сдвинуться с места. Вот почему я без возражений позволил ему помочь мне выбраться из экипажа. Но помнится, именно в тот момент у меня возникло едва уловимое ощущение, что-то не так. Быть может, было нечто необычное в самом прикосновении дяди Филиппа, когда он помогал мне выйти. Но он тут же улыбнулся мне и сказал что-то, чего я толком не расслышал из-за стоявшего вокруг гвалта. Он указал на ближайший проход, и я последовал за ним, стараясь держаться как можно ближе, пока он протискивался через пеструю толпу. С ярко освещенной солнцем улицы мы попали в густую тень. Здесь, в самой гуще людского потока, дядя Филипп остановился и повернулся ко мне. Сжав мое плечо, он спросил: «Кристофер, ты знаешь, где мы находимся? Можешь угадать?» Я огляделся кругом и, указав на каменную арку, под которой люди теснились у овощных прилавков, ответил: «Да. Вон там Дзютянская дорога». «Ага, значит, ты знаешь, где мы». У него вырвался странный смешок. «Ты неплохо ориентируешься». Утвердительно кивнув, я ждал, что же будет дальше, но постепенно меня стало охватывать тревожное предчувствие чего-то ужасного. Вероятно, дядя Филипп хотел еще что-то сказать, но, думаю, в тот момент, когда мы стояли друг против друга, со всех сторон стиснутые людьми, он прочел в моих глазах, что... игра окончена. Мучительное смущение отразилось на его лице, и в окружающем шуме я едва расслышал, как он произнес: «Хороший мальчик». Он опять сжал мое плечо, глядя куда-то поверх моей головы, потом, судя по всему, принял окончательное решение, о котором я уже догадывался. «Хороший мальчик», — повторил он, на сей раз громче, его голос дрожал, и добавил: «Я не хотел причинить тебе зло. Ты это понимаешь? Я не хотел причинить тебе зло». С этими словами он резко повернулся и растворился в толпе. Я сделал нерешительную попытку догнать его. Через несколько мгновений даже заметил мелькнувший впереди светлый пиджак, но, пройдя под аркой, дядя Филипп исчез из поля моего зрения. Теперь уже навсегда. Несколько минут я неподвижно стоял в толпе, стараясь не думать о том, что случилось. Потом бессознательно начал продвигаться назад, в том направлении, откуда мы пришли, к улице, на которой остался наш экипаж. Пренебрегая всеми правилами приличий, Я отчаянно толкался, порой протискиваясь между стоявшими вплотную друг к другу людьми, чем вызывал то смех, то сердитые оклики. Наконец добрался до нужной улицы, чтобы убедиться, экипаж давно уехал. Несколько секунд я в страшном замешательстве стоял посреди улицы, стараясь мысленно представить дорогу домой. Потом изо всех сил побежал. Миновав Цзюцзянскую дорогу, я пересек вымощенную неровными булыжниками Юньнаньскую дорогу и на Нанкинской дороге снова оказался в тесной толпе. Очутившись, наконец, на дороге кипящего колодца, я уже задыхался и, словно выброшенная на берег рыба, хватал воздух ртом. Но теперь меня ободряло сознание, что от дома меня отделяла только эта длинная, прямая, относительно безлюдная улица. Быть может, потому что я отдавал себе отчет в природе своего страха, мне даже в голову не пришло обратиться за помощью к прохожим или попытаться остановить один из проезжавших мимо экипажей или автомобилей. Я бросился бежать по этой длинной улице. Вскоре я стал отчаянно задыхаться, но точно помню, что не остановился ни разу. Наконец я миновал резиденцию американского консула, дом Робертсонов, свернул с дороги кипящего колодца на нашу улицу, и мне теперь осталось повернуть за угол, чтобы оказаться у своих ворот. Вбежав в них, я сразу понял, что опоздал. Все давно кончилось. Парадная дверь была заперта. Я рванулся к черному ходу, оставленному открытым для меня, и стал метаться по дому, почему-то окликая не маму, а Мэйли. Вероятно, уже тогда я все понимал, и подсознательно, желая обмануть дурное предчувствие, не хотел звать маму. Дом казался совершенно пустым. Потом, стоя посреди холла, я услышал странный звук, напоминавший хихиканье. Он доносился из библиотеки. Подойдя к ней, через приоткрытую дверь я увидел Мэйли за моим рабочим столом. Она сидела очень прямо, и когда я вошел, снова издала хихикающий звук, словно не в силах сдержаться, смеялась над какой-то ей одной известной шуткой. Только тут я догадался, что Мэйли плачет, и понял, как понимал в сущности в течение всей своей изматывающей пробежки до дома, мамы больше нет. Меня охватила ярость к Мэйли, которая, как я теперь понял, все эти годы, несмотря на уважение, которое она во мне вызывала, была не той, за кого я ее принимал. Она не могла влиять на ход событий. Жалкая маленькая женщина казалась ни на что негодной, когда столкнулись между собой по-настоящему могущественные силы. Стоя в дверях, я смотрел на нее с презрением. Уже поздно. Прошел добрый час с тех пор, как была написана последняя фраза, а я все еще неподвижно сижу за столом. Эти воспоминания, порой не всплывавшие в памяти многие годы, все во мне перевернули. Но одновременно они заставили меня подумать о будущем, о том дне, когда я наконец вернусь в Шанхай, о том, что мы с Акирой будем делать там вместе. Разумеется, город сильно изменился, но я знал, не будет для Акиры больше радости, чем показать мне Шанхай, продемонстрировать знания самых примечательных его уголков. Ему наверняка известно, где лучше всего можно поесть, выпить, прогуляться, где приятнее всего провести время после тяжелого дня, допоздна посидеть и поболтать наперебой, забрасывая друг друга рассказами обо всем, что случилось с нами за все эти годы. Однако сейчас надо немного поспать. Утром я должен буду наверстать время, потерянное сегодня, пока мы катались с Сарой на омнибусе.